Сразу, как ты позвонил, стали бдить. Не в первый раз, чай. Какая бы конкуренция и подковерные интриги не сотрясали тесный антикварный мирок, прежние склоки мгновенно забывались, если у кого-нибудь что-нибудь попятят. Тут уж моментально начинается перезвон. Все бдят в 10 глаз, потому что завтра сами могут оказаться в таком же положении. Тем более, что частенько мелкая шпана, стащив что-то в одном магазине, простодушно спешит продавать в другой, не представляя в своей юной тупости специфики антикварного бизнеса, где все одной веревочкой повязаны и знают друг друга 100 лет. Эрастыч полез в стол и выложил полоску твердого картона, к которой были прицеплены 5 регалий. Хватило одного взгляда, чтобы мгновенно опознать свое законное. Именно эти награды, именно в этом порядке он сам на данную картонку и цеплял. Но из обычной пунктуальности Смолин все же взял в руки подборку, присмотрелся. Савушка, то бишь сербский орден святого Савы, был в свое время мастерски реставрирован маэстро, но если хорошенько приглядываться, видно, что голубая эмаль в верхней части креста чуть отличается оттенком от родной. Даже искусник маэстро не всегда способен повторить в безукоризненной точности работу трудившихся 100 лет назад мастеров. Эмаль — самое слабое место современных фальсификаторов. Медаль Ушакова была под тем самым номером удостоверения к ней. Награда с документами всегда стоит дороже, и сейчас лежала у Смолина на квартире. По памятным признакам он легко узнал и 2 баварских военных медали середины позапрошлого века, а большую серебряную медаль за военные заслуги государя-императора Франца Иосифа опознать легко было с полувзгляда, потому что давным-давно, надо полагать, тогда же, в Первую мировую, обладатель глубоко выцарапал на ней свои инициалы. Была такая ухарская привычка у юных императорских прапорщиков, вроде нарисованных чернилами звездочек на погонах у белогвардейцев. И вот это! Эрастыч положил на стол тяжелый пластиковый пакет, где в совершеннейшем беспорядке лежала целая груда медалей. Вот они-то Смолина интересовали во вторую очередь, поскольку были откровенной дешевкой, той самой чепурновской обманкой, которую Дашка и ее сподвижники сняли со стены. Он только покопался в пакете 2 пальцами, следя, чтобы не уколоться заколками. Да, это тоже из Кощеевой квартиры. Один человек припер. «Ага», — сказал Демидов, доставая из папки стандартную квитанцию. «Некто Фетисов Михаил Николаевич, Кутеванова, 41-7. Хотел толкнуть сразу, но я-то помнил общую тревогу, объяснил, что рисковать капиталами не согласен. Только на реализацию могу взять». Он быстро согласился. «В общем, да, без особых проволочек. Ну, конечно, разочарован был несказанно, как все эти лохи, что полагают, будто им сейчас охапку денег выложат. Нервничал?» «Да не похоже. Ну, самую чуточку. На наркомана вроде бы не похож, и на шпану тоже. Самый обычный сопляк. Патлы длинные, ботва поджона Леннона, физиономия отмечена некоторым интеллектом, речь правильная», — уточнил Смолин, чтобы удостовериться. «Он самый. Этакий Гарри Поттер, только без очочков. Культурный такой. Явно не из слесарей сантехников. Ты его знаешь?» «Встречались», — сказал Смолин сквозь зубы. «Все совпадало. И адрес, раздобытый Шварцем, и анкетные данные владельца машины, определенно приходившегося к Гарри Поттеру папашей. С родителями живет сей интеллигентный молодой человек. Папиной машиной пользуется». Ситуация, как ее ни рассматривай, была несколько щекотливой. Обычного воришку, из тех, что украдкой суют за пазуху что-нибудь красивое и смываются, как правило, изловившие без затей, без гуманизма и привлечения родной рабоче-крестьянской милиции, пинают, пока ноги не устанут. Против чего он сам не особенно и возмущается, понимая, что получает за дело. Сейчас придется действовать тоньше. Клюш Волосатый открыто сдал награды в магазин по собственному паспорту, ничуть не считает себя преступившим закон криминальным элементом. Следовательно, работать с ним придется несколько иначе. Еще и от того, что Смолин, разумеется, в милицию с заявлением о покраже бежать и не подумал, а потому с точки зрения закона потерпевшим как бы и не является. И главное, к Дашенькиной компании долго еще присматриваться. Так что не следует пороть горячку, нужно придумать что-нибудь тонкое, можно бы выразиться, элегантное. Дело не в том, чтобы вернуть украденное, здесь все сложнее. «Какие будут пожелания?» — спросил Эрастыч. Смолин раздумывал недолго. «Вот это...» — он небрежно ткнул пальцем в пакет с перемешавшимися медалями. «Можешь выставлять на продажу хоть сейчас. Это не мое. Строго говоря, это вообще ничье, так что претензий предъявлять некому». А вот это, он коснулся картонки, пока что припрячь подальше, лады? Он телефон оставил? Ага, отлично. Когда я тебя попрошу, звякнешь ему, чтобы приходил за деньгами? С таким расчетом, разумеется, чтобы я сам здесь уже сидел. Сделаем. Демидов убрал картонку подальше в стол, оставив мешочек на прежнем месте. Помолчав, взял еще одну сигаретку из фамильного портсигара и спросил задумчиво: «Вася, ты как думаешь, что сталось с Кощеевыми закромами?» Смолин сохранял бесстрастное выражение лица. «Ну, разумеется, после смерти Чепурнова в антикварном мире ни о чем другом не рассуждали и долго еще будут ломать голову. Вообще, наследство нужно продавать так, чтобы ниточки не вели к нему, упаси Боже, не в Шантарске. Если кто-то из коллег по ремеслу узнает, ничего жуткого, в общем, не произойдет, но зависть расцветет пышным цветом, а это ему совершенно ни к чему».